Глава 11. Встреча с врагом из забытого прошлого. Часть 2. Прошел всего один день с момента появления шурта-разведчика, когда стража на стене вновь подняла тревогу. Спустя несколько минут я уже был на стене и, до рези в глазах, вглядывался в темнеющие впереди ущелье. Благодаря тому, что мы загодя вырубили все деревья и кустарник, пространство перед фортом отлично просматривалось, и я не боялся, что враг подойдет незаметно. Поначалу я решил, что глаза меня обманывают. По ущелью поспешно двигался небольшой конный отряд. Всадники нещадно нахлестывали лошадей и часто оглядывались назад, словно чего-то опасаясь. «Это не шурды. Люди, похоже, за ними погоня», — возбужденно выпалил ближайший ко мне воин. «Прикажете спустить подъемник, господин?» «Не прикажу», — процедил я, с тревогой вглядываясь в приближающихся всадников. «Передай остальным, чтобы не вздумали даже касаться лебедки или лестниц». Кивнув, воин побежал вдоль выстроившейся у края стены воинов, крича во всю глотку. «Слушайте, господин сказал, что если кто тронет лестницы или лебедку, то он тому вонючему склирсу грабли по самые локти обрубит, а потом еще и сожрать их заставит». Поглощенный изучением незнакомцев, я практически не обратил внимания на столь вольную трактовку моего приказа. Суть передана верно и ладно. На стену вылетел взмыленный Рикар в доспехах и с неизменным топором, подталкивая перед собой священника и заторопился ко мне. Практически одновременно с ними в стене подскакали всадники и осадили лошадей. «Это еще что за вороны?» — проворчал здоровяк, оглядывая гостей. «Точно подмечено», — поддакнул отец Флатис. «От воронов не отличишь». Гости и впрямь выглядели более чем зловеще. Черные плащи, накинутые на лица капюшоны, скрывают лица. Один из всадников откинул капюшон и поднял лицо. «Старик. Человек». По стене пронесся облегченный вздох, но я не разделял всеобщей радости и молча ждал, когда старик нарушит тишину. «Эй, есть кто живой?» — докричал старик, запрокинув голову вверх. «А кто спрашивает?» — крикнул я в ответ. «И как вы очутились в диких землях?» «Мое имя Сидас ван Мерти. Выполнял поручение Академии магов в этих краях. Я и мои воины просим убежища. Слава Создателю, что мы наткнулись на ваше укрепление. За нами гонятся шурды. Не откажете в защите и куске хлеба для усталых путников, и я с удовольствием поведаю вам о всех своих злоключениях». «Шурды? Как далеко вы от них оторвались?» «Несколько сотен этих тварей», — прокричал старик, «и с ними полно пауков. Пытаясь оторваться от погони, мы свернули в ущелье. Но они последовали за нами. Боюсь, скоро они будут здесь. Наши жизни в ваших руках, благородный господин. Простите, не знаю вашего имени». «Мое имя Корис ван Исер. Я и мои люди всегда готовы оказать помощь путникам, оказавшимся в беде. Благослови вас, Создатель, за доброту», — с облегчением ответил старик, осеняя себя священным знаком. «И можете рассчитывать на наши клинки в случае нападения шурдов». «Мы сейчас же спустим платформу и поднимем вас, но прежде не окажете мне небольшую любезность, господин Ситас?» «Все, что пожелаете». «Не сочтите за недоверие к вашим словам, но пусть ваши люди откинут капюшоны, чтобы мы могли увидеть их лица. Дикие земли быстро приучают к осторожности. Неужели мои воины хоть отдаленно похожи на шурдов? К чему это недоверие, барон?» Старик удивленно развел руками. «Шурды вот-вот настигнут нас, и вместо того, чтобы протянуть руку помощи, вы тянете время». «А откуда вы знаете мой титул?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Ведь я назвал лишь свое имя. Ты принимаешь меня за глупца? Не прошло и дня, как шурт-разведчик отправил послание, и вот вы уже здесь. Не слишком ли большие совпадения? Прикажите своим воинам открыть лица, господин ван Мерти. Или правильнее назвать вас повелитель, а?» Лицо старика исказилось в гримасе злобы. Рука рванула по воде, и уже удаляясь, он прокричал: «Нергалы, вперед! Убить всех! Не упустите старика! Истошно завопил я, и события завертелись с ошеломляющей быстротой. Неподвижно застывшие в седлах всадники вздрогнули, услышав команду старика, и мгновенно перешли к действию. Одним слитным движением спешились и молча направились к стене, на ходу доставая оружие. Вслед пригнувшемуся к шее лошади старику с гудением понеслись стрелы, и, по крайней мере, несколько из них достигли цели. Лошадь под синтасом Ван Мерти вскинулась на дыбы и тонко заржала от боли. В ее крупе трепетало несколько стрел. Старик, не удержавшись в седле, рухнул на землю, но мгновенно подхватившись на ноги, хромая побежал прочь, стараясь уйти за пределы досягаемости луков. Я мог поклясться, что на мгновение вокруг старика сверкнула голубая вспышка света, и пара арбалетных болтов, закувыркавшись, отлетели в сторону. Магия. «Бей еще!» – оскалившись, заорал Ригар, и лучники разом отпустили тетивы. Несколько десятков стрел устремились к уходящему старику, но, не долетев, вонзились в землю в нескольких шагах позади него. Проклятие. Назвавший себя Ситосом Ван Мерти ушел из моих рук. Но его всегда можно догнать позднее. Без коня далеко не уйдет. Сосредоточившись на уходящем старике, я совсем забыл о стремительно бегущих к стене воинах. И, как оказалось, совершенно зря. Снизу донесся гулкий звон тетив, и по стене прокатились вскрики боли. Четверо лучников молча завалились навзничь. Еще несколько с проклятиями пытались вырвать глубоко засевшие в их телах арбалетные болты. «Прикрыться щитами, недоумки!» — бешено завопил здоровяк. «Стрелки, пристрелите этих склирзов! Чего вы ждете?» Рикар разорялся совершенно зря. Лучники вкладывались на полную, посылая стрелы к подножию стены. С визгом стрелы уходили вниз одна за другой и безошибочно находили цель, лишь для того, чтобы отлететь в сторону с металлическим лязгом. Арбалетные болты были гораздо сильнее и высекали снопы искр, видимых даже при дневном свете, но не более. Насколько я видел, ни одному не удалось вонзиться в закутанные черные фигуры. Создатель. Не веря своим глазам, я смотрел на происходящее. Казалось, что сам Темный послал своих бессмертных слуг уничтожить нас. Перед тем, как обратиться в бегство, а было ли это бегством, старик назвал их нергалами. И если сначала я решил, что это просто название или род войск, то теперь уже не был так сильно в этом уверен. Что за нергалы? Солдаты, полностью закованные в металл с ног до головы? Какие доспехи могут выдержать выстрел из мощного арбалета практически в упор? Темные фигуры, не обращая внимания на обрушившийся на них ливень стрел, продолжали шагать вперед, на ходу перезаряжая арбалеты. Еще через мгновение арбалеты вскинулись вверх, и в нас полетел следующий залп болтов. Тяжелая длань здоровяка сбила меня с ног, и еще в падении я почувствовал, как совсем рядом со мной прожужжали смертоносные стрелы. Удар о камень вышиб из меня дух, и закашлявшись, я выдавил. «Рикар, это не люди! Старик назвал их нергалами!» «Люди, не люди!» — прорычал здоровяк, рывком поднимая меня на ноги. Под аккомпанемент новых скриков боли. «Все одно! Сдохнут!» Оглядевшись, я в бешенстве сжал кулаки. Трое моих воинов неподвижно лежали в лужах собственной крови. И это при том, что нападающие не получили ни малейших потерь. Не так я представлял себе первую стычку с врагом. Далеко не так. «Не ослаблять огонь!» «Нет, я не желаю терять людей!» Остановил я Рикара и, повернувшись к воинам, закричал. «Прекратить стрелять! Всем отступить на середину стены! Быстро! Все без исключения! 2 шага назад!» Приученные к дисциплине воины незамедлительно выполнили приказ, и следующий залп безвредно прошел над нашими головами. Теперь для нергалов мы находились в мертвой зоне, чего я и добивался. «Хорошо, всем оставаться на середине стены и не высовываться!» Нашарив взглядом тезку, я ткнул в него пальцем. «Тезка, возьми еще 5 воинов и позаботься о раненых. Всех спускайте к пещере». Выбранные тезки воины подхватили раненых и потащили их к лестнице. Остальные выжидающие смотрели на меня, а я занимался самобичеванием, потому что не додумался построить хотя бы 2 выступающих со плоской стены башен, и теперь мы пожинали плоды своей глупости. патовая ситуация. Мы не досягаем эти стрел нергалов, но и сами не можем высунуться за кромку стены, боясь сработать болт между глаз. Великолепно. 30 опытных воинов ничего не могут противопоставить 9 нергалам. Еще бы знать, что это или кто это такие. В любом случае, сейчас мы в безопасности под защитой стены, и есть время собраться с мыслями и прикинуть план действий. Если нергалы – это еще один вид нежити, порожденный дикими землями, то я знаю, к кому обратиться. Нацелившись на белеющую невдалеке фигуру отца Флатиса, я, пригибаясь, перебежал к нему и признался. «Отец Флатис, похоже, эти твари больше по вашей части. Наши стрелы не причиняют им вреда». «Нет, сын мой, здесь я бессилен. Не знаю, кто такие нергалы, но поверь, это не восставшие из царства мертвых», — отрицательно покачал седой головой священник. «Они живые люди, из плоти и крови, как и мы с тобой». «Живые люди из плоти и крови?» — взорвался я, никак не ожидая услышать такой ответ. «Святой отец, очнитесь, да от них арбалетные болты рикошетом отлетают, а в ответ стреляют так, словно сам темный указывает им цель. Вы где таких людей видели?» Священник рассерженно сдвинул брови, но сказать ничего не успел. «Господин, господин, они лезут по стене!» — раздался встревоженный крик воина, рискнувшего подползти к краю и на мгновение высунуть голову за кромку стены. «Как? У них нет штурмовых лестниц!» — заорал здоровяк и, поспешно плюхнувшись на живот, пополз к краю стены. Я отставал от него лишь на пол корпуса, и финишировали мы почти одновременно. Поднявший тревогу воин не ошибся. Чтобы преодолеть стену, нергалам не понадобились штурмовые лестницы. Растянувшись в длинную цепь и прилипнув к отвесной стене, словно гигантские летучие мыши, нергалы поднимались наверх, цепляясь за малейшие неровности и щели. На моих глазах один из нергалов не нашел на монолитном гранитном блоке места, чтобы зацепиться, и, не задумываясь, одним ударом кулака выбил в прочном камне выемку и, уцепившись за нее, продолжил движение вверх. С такой скоростью подъема через несколько минут нергалы окажутся на вершине стены, и начнется кровавая бойня. Теперь понятно, почему так поспешно бежал старик. Зачем рисковать жизнью, если можно переждать опасность неподалеку, пока неуязвимые нергалы заканчивают расправу? Одно радует, для подъема по стене нергалам требовались обе руки, и можно не бояться их арбалетов. «Чего я только в жизни не навидался, но такого», — пораженно произнес здоровяк и добавил, — «прикажете возобновить стрельбу?» «Нет», — помотал я головой, — «хватит переводить стрелы. У меня есть идея получше. Пусть заберутся повыше, а вы пока подтаскиваете бревна и камни. Если от них отскакивают стрелы, то посмотрим, как те твари выдержат удары бревна». «Понял, господин», — кинул Рикор и, поднявшись на ноги, начал раздавать приказы ожившим воинам. На этот раз план удался. Первые бревна с грохотом понеслись вниз и всей своей тяжестью ударили по нергалам. Лишь 4 удалось удержаться на стене. Остальным повезло меньше. Беспорядочно кувыркаясь, они понеслись вниз и тяжело врезались в землю, подняв фонтаны жидкой грязи. На стене раздался крик торжества. Воспрянувшие духом воины спешно подтаскивали следующие бревна. Другие сбрасывали на удержавшихся нергалов тяжелые валуны, и вскоре на стене не осталось ни одного из них. Нергалы были отброшены, но не повержены. Темные фигуры тяжело поднимались на ноги и вновь направлялись к стене. На первый взгляд, они безболезненно перенесли удары бревен и падения, но я с удовлетворением заметил, что их движение замедлилось. Один нергал сильно хромал, у другого левая рука вывернута в плече и торчит под неестественным углом. Живучие твари. Больше всего меня пугала не невероятная живучесть и упорство нергалов, а их полное безмолвие. Ни одного крика ярости или вскрика от боли, тишина и полное презрение к смерти. Мы молча дожидались, решаться ли нергалу на вторую попытку, и не были разочарованы. Но на этот раз на стену полезли не все. Покалеченный нергал остался внизу и пытался одной рукой взвести арбалет. Нельзя допустить, чтобы эта меткая тварь прикрывала поднимающихся на пустыне нергалов. «Две кружки вина тому, кто накроет эту тварь!» — крикнул я, указывая на возившегося с арбалетом нергала. «Постранись, господин!» — раздался над моим ухом. Побагровевший от натуги Рикар поднял от головы здоровенный камень и, прицелившись, с ревом метнул его вниз, едва удержав равновесие. Словно почувствовав опасность, нергал вскинул голову, и в этот момент на него рухнул Балу, точно в цель. С хрустом и визгом сминающегося металла нергала вбило в грязь, во все стороны брызнули струи красной крови. Священник, как всегда, оказался прав. Кем бы ни являлись нергалы, это не нежить, и по их венам бежит кровь. Я с замиранием сердца смотрел на погребенного под камнем нергала, боясь, что сейчас камень зашевелится и отлетит в сторону, а неуязвимая тварь поднимется на ноги и продолжит атака. Секунда. Еще одна. Нергал не шевелился. Значит, их все же можно убить. Со стены навстречу поднимающимся нергалам уже летела следующая порция бревен и камней. Теперь я был полностью уверен, что мы отразим нападение неизвестного врага. Раз за разом мы сбрасывали нергалов вниз, и раз за разом они упорно поднимались на ноги и возобновляли попытки подняться. Но с каждым разом им требовалось все больше времени, чтобы оправиться от падения. Помня, как нергала сплющило от удара камнем, я изменил тактику, и теперь мы старались поразить их в первую очередь, когда они находились на земле, и это решение незамедлительно принесло результат. Один за другим нергалы получали тяжелые удары и падали, чтобы больше никогда не подняться. Спустя час последний нергал был повержен, и узнуренные воины разразились победным криком, торжествующе вздымая оружие к небу. «Победа!» «Мы сделали это, господин!» — проревел мне на ухо Рикар. «Враг повержен!» «А ты сомневался?» — поддел здоровяка Литос, устало опустившись на камень. «Стареешь!» «Я сомневался?» — возмутился Рикар. «Ха! Да пусть хоть сотню таких тварей присылают. Нашу стену им не преодолеть. Не каркай!» — погрозил я разошедшемуся здоровяку пальцем. Старик ушел из наших рук, уверен, что он видел гибель нергалов, и сейчас мчится прочь, что есть духу. «Рикар, собирай воинов, мы спускаемся вниз. Надо проверить тела нергалов. Литос, возьми с собой 6 лучших следопытов и стрелков. Нергалы оставили нам сказочный подарок — лошадей. Воспользуйтесь ими, чтобы догнать старика. Он знает, где расположено наше поселение. Не дайте ему уйти». «Да, господин», — вскочил Литос. «Он нужен вам живым?» «Желательно, но не рискуйте понапрасну. Главное — заставить его замолчать навсегда». Кивнув, Литос умчался собирать охотников, а я поплелся за Рикаром к платформе подъемника. Пора познакомиться с нергалами поближе. Первым делом вниз отправилась отобранная Литосом группа охотников, которые, не обращая внимания на разбросанные тела нергалов, кинулись ловить пасущихся неподалеку лошадей. Животные легко подпустили к себе людей, и еще до того, как платформа добралась до вершины стены, 6 всадников уже отъехала на порядочное расстояние. Надеюсь, им удастся изловить этого загадочного ситоса Бан Мерти. Следующими на подъемник взошли воины во главе с Рикаром, а когда я радостно сунулся было следом, здоровяк поспешно скомандовал опускать. Воины скоро закрутили барабан лебедки, и платформа провалилась вниз, оставив меня на стене с нелепо поднятой ногой. Стоящие вокруг люди поспешно отворачивались, начинали без нужды проверять оружие и крепление доспехов, но я успел заметить улыбки на лицах. Хотел было рассердиться, но не выдержав и махнув рукой, рассмеялся. Рикара не изменить. Впрочем, стоило мне заметить пятна крови на камнях, мой смех быстро увял и зашел на нет. Подозвав тезку, я с тревогой спросил, как там раненые и сколько погибших? 2 мертвы, господин, сокрушенно ответил тезка. Еще 13 человек получили легкие ранения. 3 воинов сейчас без сознания. Вы не волнуйтесь, господин, над ними сейчас все хлопочут. 2 мертвы, повторил я. Тезка, Позже напомни мне поговорить с братьями-мастерами. Нам требуется внести существенные изменения в защитной стене. Сегодняшних смертей можно было избежать, будь у нас парапет с бойницами или пара башен. Да, господин, обязательно напомню. Коротко поклонился тезка и вновь впился глазами в ущелье, нервно перебирая пальцами, словно пытался что-то ухватить. «Куда ты смотришь?» – заинтересовавшись, спросил я. «Господин, а как не смотреть-то?» – жалобно ответил тезка, тычал пальцем вниз. «Лошадки наши, того гляди, и ускачут, они ведь не стреножены». «Наши лошадки?» – усмехнулся я. «Тезка, тебя только могила исправит. Тела нергалов еще не остыли, а ты уже их добро загребаешь. Хотя хвалю, конечно. Значит, правильного человека я хозяйственником назначил». «Господин, дозвольте с вами спуститься», — молился тезка, чуть ли не со слезами на глазах. «Ха! Мне самому еще не удалось попасть на подъемник», — рассмеялся я. «Хорошо, возьми двоих мужчин и спускайтесь со мной. И сегодня, после ужина, жду с отчетом. Расскажешь мне, сколько стогов сена мы уже заготовили? Достаточно ли овса? Обустроены ли конюшни должным образом? Не отлынивает ли конюх от работы? Понял?» «Господин, так ведь нет уже ничего такого», – заикаясь, выдавил тезка, заглядывая мне в глаза. «Чего такого нету?» – передразнил я хозяйственника, тщательно скрывая улыбку. «Ты прямо говори, как есть». «Ничего нету, господин», – собравшись с духом, выпалил тезка. «Ни конюшни, ни сена, а про овес и говорить нечего. Сам бы пожевать не отказался». «Ну и зачем тебе тогда лошади, коли тебе и держать их негде, и кормить нечем? Подохнут ведь. На носу зима, поздновато корма заготавливать, как думаешь?» «Не подохнут, господин. Как-нибудь да прокормим. Конюшню братья-каменщики построят на скорую руку». «А заодно дом с 5 спальнями тебе не отгрохать?» – загремел бас Древина, который, как оказалось, стоял рядом и внимательно прислушивался к нашему разговору. «Топор тебе взад, а не конюшню!» До глубины души возмущенный тезка полез было спорить, но я указал на уже поднимающуюся платформу подъемника, и хозяйственник, всплеснув руками, побежал собирать людей для поимки лошадей. Рикард кинул с трупа остатки изорванного в клочья плаща, и я с изумлением уставился на распростертое у моих ног тело нергала. «Милостивый создатель!» Здоровяк взглянул на мое лицо и, понимающе, усмехнулся. «Тот еще красавчик!» Хмыкнув, я опустился на колено и продолжил изучать нергала. Мне стало ясно, почему наши стрелы не могли поразить этих воинов, а также почему они скрывали свою сущность под глухими черными плащами. На первый взгляд, передо мной лежал облаченный в полный доспех воин, но, присмотревшись поближе, сразу становилась видна ошибочность такого предположения. Покрывающие тело нергала пластины металла лишь отдаленно напоминали доспехи, скорее металлическую чешую. Каждый дюйм тела защищен прямоугольными чешуйками, плотно прилегающими друг к другу. Там, где удары бревен и камней сорвали и согнули защитные пластины, проглядывала сетка мелкоячеистой кольчуги. Более мелкие чешуйки покрывали руки до локтей, предплечья запряжены в стальные наручи, кончающиеся шипастыми перчатками. На широком ремне так и не понадобившийся нергалу меч в простых кожаных ножнах. Тут же небольшая сумка с запасом арбалетных болтов. Но все это меркло по сравнению с головой нергала, которую закрывал плотно прилегающий глухой металлический шлем. Две узкие щели для обзора, несколько крохотных отверстий напротив ушей, носа и непонятное круглое отверстие напротив рта. В таком шлеме обзор минимален, словно у лошади с шорами на глазах. С другой стороны, настолько защищенному воину нечего опасаться внезапной атаки, доспехи выдержат любой удар. Абсолютно защищенный против обычного оружия воин. И как мы уже успели убедиться, не ведающий страха и усталости. Заглянув в узкие щели шлема, я увидел лишь темноту. Кто же ты такой? Ухватившись за шлем, я попытался снять его, но безуспешно. Шлем не сдвинулся, а я лишь заляпал руки густой кровью. Рикар, помоги стащить с него шлем. Не получится, господин, развел руками здоровяк. Я уже пробовал. Да вы сами взгляните. Шлем и кольчуга на шее словно сплавлены в одно целое, а сверху еще и чешуя. Похоже, они шлемы никогда и не снимали. Я и перчатку с руки сдернуть пытался. Сидит намертво. На доспехах нет ни ремней, ни пряжек. Голыми руками тут не справиться. Но, Рикар, это же ерунда получается. Они что, доспехи никогда не снимали? Как они ели, пили? Кто знает, пожал плечами здоровяк. Это знают лишь они сами, и тот, кто их натравил на нас. Если удастся перехватить старика и доставить живым, то его и поспрашаем. Если он удосужится ответить, усмехнулся я, глядя на мертвого нергала. Ответит, процедил Рикар, сверкнул глазами. Пылающий костер, острый нож, и он расскажет вам все без утайки. Хотя, судя по всему, знает он немного. Интересно, почему ты так решил? Старик глупец, господин, а глупцу-то они не доверят. Поверьте, будь у меня в подчинении несколько таких вот образин, я бы сравнял наше поселение с землей. Послать нергалов в лобовую атаку на крепостную стену мог только полный глупец. Стоило им скрытно подойти под покровом ночи и взобраться на стену. Наша судьба предрешена. Сегодня нам несказанно повезло. «Не могу сказать, что твои слова меня обрадовали», — прокряхтел я, вставая. «Хотя я согласен с тобой. Старик всего лишь слуга. Вопрос, кто его послал по мою душу. Но поверь, придет время, и мы это узнаем». «Да, господин. А как узнаем, то найдем и перережем ему глотку от уха до уха», — кровожадно ухмыльнулся здоровяк. «Господин, взгляните на лошадок», — радостно завопил Чёска, ведя за повод всхрапывающего коня. «Если не считать с теми, на которых охотники в погоню ушли, то теперь у нас 10 лошадей. Счастье-то какое!» «Ты лучше думай, чем их кормить будешь», — рявкнул здоровяк. «Тоже мне конюшей нашелся». «И прокормлю», — выпятил грудь Чёска. «Сам не поем, а лошади голодными не останутся». «Так, хватит припираться», — вмешался я. «Чёска, поднимайте лошадей на стену. Пристрой их и поговори с Древином. Конюшню строить придется. В пещеру сгонять даже и не думай. А то я тебя знаю, самим места не хватает». «Понял, господин», — заулыбался Чёска. «Ну и хорошо. Да, снимите седельные сумки и не копайтесь в них, пока я сам не взгляну». «Да, господин». «Что с лошадью старика?» «Пришлось добить, господин», — сокрушенно вздохнул Чёска. «Стрела хребет повредила. Сумки и седло мы сняли». «Хорошо, пешком он далеко не уйдет. Отнесите вещи старика в мой угол. Не думаю, что там есть что-то интересное, но взглянуть не помешает. Рикар, собери людей и тащите тело нергала в форт. Приготовь пару молотов и зубила. Посмотрим, что скрывается у них под доспехами. Сами не надрывайтесь. Возьмите у тезки пару лошадей и тащите волоком». «Слушаюсь, господин. Да и железо знатное, пригодится». Я еще раз взглянул на мертвое тело нергала и, развернувшись, пошел к подъемнику, куда тезка пытался загнать первую лошадь. Рикар собрал в охапку оружие нергала и поспешил следом. Вот и появились у нас первые животные. Плата за 10 лошадей составила 2 человеческие жизни. Неравноценный обмен. С какой стороны ни смотри. Возвратившись в пещеру, первым делом я направился к раненым, для которых отец Платис шкурами отгородил целый угол, бесцеремонно потеснив остальных жителей. Священник заверил, что воины вскоре поправятся, и выпроводил меня наружу, чтобы не мешался под ногами. Снимая надоевшие доспехи, я пошагал к своему закутку, в дальнем углу пещеры, обдумывая на ходу сложившуюся ситуацию. У нас назревали серьезные проблемы. Треть мужчин оказалась прикована к постели и встанут в лучшем случае через неделю. Теперь работа будет двигаться гораздо медленнее. Проклятие. Потеря людей начала меня не на шутку беспокоить. Это была невосполнимая утрата. Словно дикие земли решили уничтожить нас не одним быстрым ударом, а растягивали удовольствие, отщипывая по кусочку, нанося мелкие уколы, из которых по каплям сочилась кровь. Уколы сами по себе крошечные, но и они могут обескровить весь организм. 5 человек погибло по дороге к подкове, 2 на пути к поселению Ванферсис, еще 2 погибли от стрел нергалов. Нас и так слишком мало, чтобы позволить себе человеческие потери. Да, мы восполнили численность надел уцелевших детей, но вырастут они не скоро. Несколько женщин беременны, но и это не решение наших проблем. Нам нужны взрослые мужчины, способные удержать в руке оружие, и нужны прямо сейчас, а не через 10 лет. Сегодняшний бой показал, что серьезную атаку против хорошо обученного противника нам не выдержать. Нас просто сомнут. На этот раз спасло то, что нергалы, подчинившись воле старика, напали в открытую, при свете дня. Хотя, возможно, нергалы слепы ночью. Мы о них ничего не знаем, ни их способностей, ни слабых мест. Добравшись до своего закутка, я аккуратно развесил на вбитых в стену колышках вооружение и устало опустился на кровать. Столько дел, требующих моего немедленного вмешательства, столько вопросов, на которые надо найти ответы. На кровати дожидались своего часа седельные сумки, снятые с лошади Ситоса Ван Мерти. Возможно, их содержимое приоткроет тайну о нежданном госте, столь сильно желающем моей крови. Перед пещерой в ряд вытянулись закованные в металл тела таинственных нергалов. Скоро должны вернуться посланные в погоню за стариком охотники, найти подходящее место для конюшни. Всем этим следует заняться прямо сейчас, не откладывая, но я не мог заставить себя подняться. Я устал и запутался. В голове заново прокручивались события, случившиеся со мной в течение последних месяцев. Старый король, пославший меня на верную смерть, нергалы, убийцы, пришедшие по мою душу, шурды, ожидающие своего часа. Если желания шурдов понятны и просты, то мотивы остальных неясны. «Господин, господин!» — восторженный детский голосок прорвался в мое затуманенное сознание, заставив меня очнуться от тягостных мыслей. «Что случилось?» «Господин, первый снег! Выпал первый снег!» Первый снег. Мальчонка, сообщивший новость, давно уж умчался дальше, торопясь рассказать остальным, а я все глядел на серую стену пещеры, и в моих ушах шептал голос давно умершего шурда. «Радуйся, человечишка, радуйся, пока можешь. Скоро, очень скоро опустится первый снег, проснутся сгархи, и тогда... тогда вас всех ждет смерть». Конец первой книги. Продолжение следует. Текст читал Dreamlike Breeze.